С самого начала мы не намеревались брать города и деревни в окрестностях границы. Мы просто воспользовались бегством и замешательством и посягнули на всю дорогу до главного города. Мы не смогли бы удерживать его, но захватив город такого размера, нам удалось бы забрать богатство дворян и торговцев. Как будто мы разбойники, бандиты. Тем, кто предложил это, был ты. Не говоря уже о том, что если бы мы удержали город, то он бы вел работу в наших интересах. Если бы они намеревались, забрать его обратно силой, то мы могли бы сжечь весь город и уйти. Поскольку существует такая огромная разница в мобильности, инициатива всегда будет на нашей стороне. Если бы мы захотели сбежать, мы могли бы отступить в любое время, когда бы это потребовалось. Валиара является относительно большим городом с населением в несколько тысяч жителей, а также обладает установленной наружной стеной. Они не имели армию в гарнизоне, поэтому у них отсутствовала оборона, защита, которую можно было бы использовать против нас, когда мы так внезапно появились. Как правило, города подобного типа не отказывались, не оставляли от своей защиты. Впрочем, после недавнего сражения, а также из-за продолжающегося бегства Триинской армии и уничтожения отряда поддержки, перевозившего армейскую провизию и не знавшего о поражении главных, основных, войск, стремление армии восстановить свою оборону было разорвано, прервано. Помимо того, что они сконцентрировались на победе на запад, они больше ничем не занимались. Стражники, защищавшие Валиару, не стали ввязываться в сражение, когда увидели более 1000 солдат кавалерии и сдались. Дворяне внутри города судорожно маскировались, карабкались, чтобы стать первыми, кто сбежит из города лишь с одеждой на своих спинах. Я думал об их захвате, но без этих людей нам было бы легче разворовывать их вещи, поэтому я оставил их в покое. К тому же, предлогом в конечном счете являлось устранение угрозы на моей территории, поэтому, если бы мне пришлось столкнуться, иметь дело с дворянами в этом городе, это могло повлечь за собой всякие неприятности. Вы сделали что-то со слугой, не так ли? Сегодняшним утром наблюдалось, была полуобнаженная девушка на грани плача. Меня уговаривали сделать это, но я просто целовал и ласкал ее. Я не нападал на нее. Она была неопытной девушкой из приличной семьи, и когда она увидела грубые, необузданные стремления, вожделение желания мужчины, когда он рвется в бой, полон рвения, она испугалась. Я не думал, что она будет плакать после того, как я раздел ее и вылизал ее везде. Однако оставим это в стороне, трудно подчиняться распоряжениям королевской семьи. Ну, и что же мне делать? Давайте просто объясним нашу ситуацию и проигнорируем приказы. Поле битвы имеет приоритет, согласно усмотрению тех, кто находится на этом месте. Наверное, я не нарушу политику ожидания по прекращению огня, поэтому я попрошу их немного забыть о месте, заставлю их немного упустить из виду место. Я надеюсь, что эти переговоры будут быстро урегулированы до того, как у Эриха разорвет живот, желудок. Вокруг Валиары полно разведчиков, поэтому, если придет большая армия, они убегут. Триинские дворяне и поставщики правительства сбежали, а все остальные граждане, в основном, дружелюбны. Подумать только, что мы устроили лагерь здесь, в дикой местности, в пустыне, в ожидании прекращения огня. Просто рай. Я оставлю переговоры Леопольду, пока буду веселиться, развлекаться. Разговоры о политике окончены. Ириджина, Селия, вы можете позаботиться обо мне, время уже близилось к полуночи. После сражения женщины, которых я привел, чтобы удовлетворить свою похоть, убежали, поэтому мое тело было переполнено. Предоставь это мне, да, от всей души. Ириджина входит в спальню и скидывает с себя всю одежду. В то же время, Селия оставляет лишь свое нижнее белье. Она хочет увеличить мое возбуждение, позволив мне снять его с себя. Селия – просто прилежный, старательный человек, поэтому она изучает ночной этикет от у Мелиссы и Риты, так что я не могу допустить ослабления своей бдительности. Но ты любишь Селию больше, чем меня. Под обиженный голос Ириджины, принимавшей ванну, я медленно стягиваю нижнее белье Селии. Крепкая, напряженная, узкая, но мягкая маленькая попка Сели, ее плотно закрытое влагалище и ее тонкие распространившиеся серебристые лобковые волосы были все обнажены. «Пожалуйста, поцелуй меня». Смущение от игры с разработанным планом, видимо, не исчезло. Селия прикрыла лицо, окрашенное в красный цвет, обеими руками и пробормотала тихим голосом, совершенно отличающимся от того, которым она отдает приказы солдатам. Я вцепился в ее довольно белый зад и начал ползать, лазить языком по ее гениталиям, а также посасывать ее клитор. Ау, это неловко. Оно совсем немного расширилось, чтобы вместить мое орудие, не так ли? Отверстие цели хорошо расширилось по отношению к ее телосложению, поскольку она столь часто получала мой член. Если ее дырочка расширится немного больше, я действительно смогу использовать свои бедра и двигаться. Я глубоко впился своим языком в ее киску, а ее лобковые волосы касались моего носа. Когда мы впервые встретились, у нее почти не росли там волосы, но теперь они нормально выросли, чтобы показать свое присутствие. Ее серебристые лобковые волосы, которые имели тот же цвет, что и ее волосы на голове, по всей видимости, были ухожены, так как не возникало чувства нечистоплотности. «Ау-ау-ау, я счастлива, что ты идешь туда, но если бы ты мог также поцеловать меня здесь». Еще стоя, я обнял Селию спереди и встретил ее горячим поцелуем. Ее женственный запах заставил мой член встать и образовать палатку в штанах. «Тебе и так уже тяжело. Я сделаю так, чтобы он чувствовал себя комфортнее прямо сейчас. Хорошо?» Селия тактично сняла мои штаны, и когда я раздеваюсь с ней, мы оба снова обнимаем друг друга. Постоянно твердеющий член припал, уткнулся в ее грудь, грудную клетку и сиськи. Независимо от того, сколько раз я его вижу, он не перестает меня поражать. Когда я вижу его, у меня складывается такое чувство, что ты стал злодеем, негодяем. Ах, я поднимаю, подхватываю Селию боком и отношу ее на кровать, бросая сверху. Это немного грубовато, но есть много женщин, которые предпочитают такие действия, включая ее. Это говорит ей, что я собираюсь заняться с ней любовью и будоражит, взволновывает ее сердце. Особенно на глазах у Нонны, если я просто шепчу ей на ухо сладкие слова, она начинает разливаться, заливаться, даже если я не ласкаю ее. Иди вперед, продолжай и облегчи для себя путь. Селия расслабляется, лежа лицом кверху, и я неоднократно осыпаю ее маленький бутон заботливыми поцелуями. Когда он стал достаточно мокрым, я обхватываю обе ее ноги и широко раздвигаю их, толкая себя в ее особое место. Кью-ю. Во-первых, самая толстая часть – головка. Ау-ау-ау. Вслед за этим я медленно продвинул свой жезл, обнял ее и взял перерыв. Ее отверстие должно было расслабиться, смягчиться, довольно хорошо, но оно расправилось, растянулось, до предела и, похоже, издает скрипящие звуки. Если я не намокну должным образом, и не буду двигаться понемногу, то кажется, что ей будет больно. К тому же, она, безусловно, не скажет мне, если ей будет больно, поэтому мне придется лишь догадываться об этом по количеству холодного пота на ее лице. Прямо сейчас ее тонкие брови расслаблены, следовательно, она, должно быть, в самом деле, испытывает удовольствие. Как дела? Ну как, чувствуешь ли ты себя хорошо? Да. Пожалуйста, не сдерживайся и вонзайся полностью, до самого конца. Я продвинулся глубже внутрь, ободренный сладкими словами Селии, и предался удовольствию. Даже после того, как я погрузил, засунул его до самой глубокой части, снаружи все еще оставалось около половины моего члена, но я медленно становился более возбужденным от ощущения раздвигания крошечного отверстия и милой отчаянно прильнувшей ко мне девушки. Эгир сама. Даже, несмотря на то, что ее забавляли мужские движения, она отчаянно целовала меня в грудь и затылок снова и снова. С этими милыми, приятными действиями и ее достаточно стягивающим отверстием, почти издающим звук, мое удовольствие накапливалось, пока я не достиг конечного, заключительного момента. Селия, цепляйся за меня. Да, пожалуйста, подари мне свою любовь внутри. Я энергично сосу заднюю часть шеи, затылок девушки, которая прильнула к моему телу, как руками, так и ногами, и выпускаю всю накопившуюся сперму. Чувствуя, как сперма эякулирует в нее, она издает длинный и продолжительный стон, пока она постепенно теряет силы и падает на кровать. «Люблю тебя, я люблю тебя, Эгир Самаа». Ее глаза потеряли точку фокусировки, и она не могла сформулировать выражение надлежащим образом. Это выглядело так, словно она испытала хороший оргазм. После того, как я совершил некоторую посткоитальную активность, поласкав ее растущую грудь и пососав ее соски, я вытащил свой член. «Извини, что заставил тебя ждать Ириджина, тебе нужно уже подготовилась, я вижу». Ириджина утешала, успокаивала, себя, наблюдая, как Селия и я занимаемся сексом. Когда я увидел, что у нее внутри уже 3 пальца, я понял, что мне даже не придется совершать прелюдию. «Как ты хочешь это сделать?» «Сзади, со спины, грубо, резко, пожалуйста». Она положила руки на стол напротив кровати и повернула свою задницу ко мне, когда я проник в нее, вызывая, создавая звуки интенсивной, напряженной плоти, шлепающей эхом по всей комнате, с яростными мужскими стонами и радостными женскими стонами в качестве сопровождения, аккомпанемента. На полпути ее удовольствие накопилось довольно быстро, и я схватил ее за бедра, решительно вставляя себя внутрь до самого корня, заставляя Эриджину брызгаться и сжиматься, изнемочь. Ах! Он дошел, поднялся, до основания, а нет, соки не перестанут брызгать. Конечно же, я нещадно продолжал врезаться, ударять бедрами в падшую женщину, наваливаясь на нее всем своим весом. Селия проснулась и начала мастурбировать на кровати, наблюдая за нашим животным совокуплением. Я освободил нутро, внутреннюю часть, Эриджины, и когда я отпустил ее тело, Селия застенчиво подошла. Когда я подумал о том, как я нападу на нее в следующий раз, я возбудился, и мой член снова стал набухать. Как и ожидалось, отверстие Эриджины также оказалось ужасно тугим, растянувшись до предела. Это затрудняло возможность двигаться внутри нее. Толстый он слишком толстый. Это почти как если бы он положил руку. Напряженная сила исходила от Эриджины, пока на нее оказывалось давление. Ее сознание, разум, должно быть, уже улетело в другое место. Но прежде всего я должен был быть нежным, любящим, с женщиной, находившейся подо мной. Эриджина, сейчас я буду груб с тобой. Не стесняйся чувствовать себя хорошо. А хорошо, я могу потерять сознание, но не беспокойся об этом и выпускай, освобождай, свое семя. Я взревел, и Эриджина выпустила, издала пронзительный крик, который не соответствовал, не сочетался ее телу. Я вонзился в нее так сильно, что ее тело изгибалось и извивалось, скручивалось, и, как она и предупреждала, она потеряла сознание, когда я глубоко накачивал, закачивал свое семя в ее дрожащее, трясущееся тело. «Иди сюда!» Я вытащил себя из Эриджины, но этот покрытый спермой член все еще был полон энергии. По мере того, как жидкость стекала, капала на пол, Селия без колебаний направляла, вводила ее в себя, и наши голоса снова отзывались эхом. Ночь проходила, медленно тянулась. Эгир Хардлет, 20 лет, режим военного времени. Отряд. Восточная независимая армия. 500 человек. Кавалерия. 500 человек. Обычная частная армия. 200 человек. Кавалерия. 200 человек. Кавалерия лучников. 1000 человек. Кавалерия. 1000 человек. Общее количество. 1700 человек. Подчиненные. Леопольд, вице-командующий независимой армией. Селия, адъютант-помощница, Эриджина, обычный командир частной армии, Пипи, передача обязанностей, текущее местоположение, королевство Трея, бывший Аркленд, центральный район, город Валера, достижения, побеждено 5000 человек королевской армии Треи, пало несколько городов и деревень, пал центр главного района города Валера, глава 75.1, Александр Александра, первое-третье лицо ПОВ, столица Галдонии, это явно акт вторжения. Голос мужчины был грубым, но он не мог добиться отклика от находившихся рядом с ним людей. Мужчина еще больше высказывался, болтал-трепался. «Моя страна уверовала, что ваша страна дружелюбна по отношению к нам. Однако с таким результатом, как этот, нам придется пересмотреть наши отношения». Этот мужчина, человек, был направлен из королевства Трея и находился в Галдонии в качестве посла. В настоящее время обе страны все еще поддерживали дружественные отношения друг с другом, и обе из них размещали послов в соответствующей стране другой стороны. Я слышал много свидетельств от жителей и информирован, осведомлен о столкновении в приграничной зоне. Тем не менее, полномасштабная атака теперь началась с галдонианской стороны, и они даже вторглись на нашу территорию. Больше нет никаких оправданий, которые вы можете сделать. В настоящее время в этом месте находились посол Треи, король Галдонии, а также высокие должностные лица по дипломатическим и военным вопросам. В сущности, это был сценарий, когда посол неожиданно вошел, ворвался во дворец, крича: «Я понимаю, что вы пытаетесь сказать, и я также понимаю ваш гнев, но мы не можем говорить об этом, когда вы так кричите. Прежде всего, вы должны сесть на свое место, выпить чаю и попытаться успокоиться. В этом нет необходимости. Я в порядке». Посол остался стоять на ногах, прямо, не нарушив своей позы. Он также обладал своим гневом, но, видимо, ему было приказано проявить решительную волю своей родной страны. Возможно, было опрометчиво полагать, что он был действительно зол всем сердцем лишь от его слов. Король старался избегать быть замеченным, когда он вздохнул и обратил свой взор на Эриха. Командующий армией, который также смотрел на посла, с отвращением морщил лицо, но пытался не попадать в его поле зрения. Протесты, исходившие от посла, начинали надоедать. Триенская армия была отправлена к пограничной зоне для подавления бунтующих фермеров, и столкновение началось. Галдонианская армия дворян начала полномасштабную атаку, одержала победу над армией Трии, а также пошла дальше, чтобы вторгнуться на их территорию. У посла были лишь эти две жалобы, но ситуация уже изменилась. Армия во главе с лордом Хардлиптом уже продвинулась в центральную часть бывшего Аркленда и осуществляла контроль над основным городом этой области. Разница между информацией короля, который был оповещен непосредственно заинтересованной стороной, и информацией посла, полученной через королевский дворец Трии, это демонстрировало. Из-за стремительного вторжения армии Хардлетта, планы короля в некоторой степени вынуждены были быть скорректированы. Как правило, здесь было сказано, что существовали доказательства того, что первыми, кто совершил атаку, была армия Трии. Трудно поверить, что Хардлет мог солгать. Если бы он планировал солгать и избежать ответственности, то он бы изначально не вторгся на чужую землю. Следующую позицию планировалось выдвинуть вперед. Трия совершает упреждающий, превентивный удар. Хардлет принимает ответные меры, наносит ответный удар, и это превращается в битву. Затем он продвигается к соседнему, близлежащему городу, чтобы восстановить порядок на границе. Конечно, триенский посол не допустил бы этого так легко, но если это превратилось бы в бессмысленный, бесполезный спор, то наша цель была бы достигнута. Если все будет урегулировано обеими сторонами, которые возьмут на себя вину и закончится в ничью из-за того, что обе стороны получат повреждения, тогда Галдония не понесет больших потерь, так что я не буду возражать. Но Валера, город, который они заняли и откуда связались с нами, являлся не восточной областью, а центральной. Как и ожидалось, нельзя было утверждать, что они пытались навести порядок на границе. Если у вас накалена обстановка, если вы погорячились, склонны паниковать, вы не сможете нормально думать, ясно мыслить. Я хотел бы также немного более тщательно подумать об этом вопросе. Почему бы нам не сделать перерыв на некоторое время? Король заявил об этом произвольным образом и встал со своего места. Посол выглядел совершенно обескураженным, но когда он увидел, что другие люди вокруг него покидают комнату, он, наконец, занял свое место и осушил чай из своей чашки. Король, покинув комнату, тяжело вздохнул в соседней комнате, где были только его доверенные слуги. Хардлет, конечно, устроил настоящий бардак. Кеннит, министр иностранных дел, также продолжал. На протяжении всего этого дня посол также должен получать известия. Но сейчас речь о другом. Это то, что может заставить тебя умереть от злости, гнева. Кеннит также заявил, констатировал, что письмо, которое было похоже на мольбу о помощи, пришло от посла, который находился в столице Трии, Трисне. Эрих, ты ошибся с прогнозами, твои прогнозы были неверны. Мне ужасно жаль. Безусловно, такой скорости передвижения нельзя было предвидеть. Эрих до сих пор чувствовал себя несколько обеспокоенным глубоко в своем сердце. Даже если вся его армия состояла из кавалерии, было страшно, что он смог прибыть в Валиару всего за 3 дня. Но правда в том, что это уже произошло, и не было никакого смысла пытаться спорить об этом. Похоже, что лорд Хардлетт остановился в Валиаре и занял оборонительную позицию. Он продержится до тех пор, пока не придет большая армия, чтобы мы могли провести переговоры о прекращении огня. Король повернул голову, чтобы выразить признательность Кенниту. Я изначально предполагал, что Трия была просто воображаемой страной, нацией. Быть их врагом вообще не являлось проблемой, но кажется, сейчас не время для этого, пока слишком рано. Король планировал, чтобы это произойдет после того, как внутренние дела их страны стали более хаотичными, сумбурными, и после того, как они обратятся к окружающим народам, государствам, когда потеряют способность править. Тогда армия Галдонии будет еще больше укреплена, и разница в военной мощи между Трией будет расширяться. На их территории участились случаи мятежей фермеров, но большинство из них было грубо подавлено силой. Отрицание их руководящей власти даже на этом этапе должно усложнить их выбор, заставив другие страны разобраться в ситуации. Я надеюсь на это. Как я и предполагал, прежде всего, мы должны заставить их прекратить огонь. К счастью для нас, потери, понесенные лордом Хардлиттом, невелики, а вот Трия понесла большие потери. Если мы остановим войну сейчас, хаос, разруха, в Трии распространится еще дальше, и мы ничего не потеряем. На нижней стороне имперского совета, в первую очередь были представлены общие мнения относительно прекращения огня, но проблема в том, как им удастся убедить Трию. Когда Трия столкнется с потерей Валиары, они станут еще более упрямыми и будут менее гибкими в мышлении, в образе мыслей. У нас есть преимущество в боевом положении, состоянии, поэтому они должны согласиться на прекращение огня, но есть вероятность, что они могут обратиться за денежной компенсацией и потребовать наказания ответственных сторон. Король погрузился в глубокие размышления. Он не собирался уступать будущему врагу и наказывать превосходную военную силу лорда Хардлетта. И если это было возможно, он хотел бы все уладить, не заплатив ни цента. Деньги не были проблемой, но это вопрос достоинства как государства, нации. Эрих, отведи основную армию в Южную область под предлогом проведения учений. Тогда Кеннит продолжит переговоры о прекращении огня только при условии вывода всех войск. Король не стал бы доверять некомпетентным людям, которые не смогли бы понять того, что он сказал. Вассалы, слуги, соединив кусочки пазла, опустили головы. Острый меч используется не только для резки, лишь мелькание его перед их глазами произведет достаточное воздействие, эффект. Эгирпов. В то же время, Валера, я вижу, так они увидели, что мы не были большой армией и вышли на нас с поспешной подготовкой. Прошло не так много дней с тех пор, как мы серьезно их избили. Национальная, государственная армия не имеет возможности собрать такое войско. Может быть, они мобилизовали окрестных, соседних знатных феодалов. Леопольд и я поравнялись у ворот замка, анализируя вражескую армию, которая была развернута таким образом, что казалось, будто она окружает город. Их количество было в пределах 6000 солдат, поэтому, пожалуй, можно было сказать, что они, по крайней мере, обладали численным преимуществом. Если это осада, я думаю, что такое количество имеет смысл. Здесь нет никаких стен или башен, как в замке. Валиара представляла собой центральный город области, и все города бывшего Аркленда имели стены выше определенного уровня. Но имелась большая разница в высоте и размерах, и, будучи расположенным в центральной части страны, где нигде не было врагов, тяжело было называть городские стены великолепными, даже в качестве комплимента. Они явно не выглядели готовыми выдержать бесконечное нападение и полномасштабные атаки. Тогда вы хотели бы отступить? Вражеская армия – это гибрид, гибридная система, поэтому они непригодны для быстрого перемещения. Все силы, которыми мы обладаем, это кавалерия, которая не подходит для оборонительной битвы, но если мы убежим, они не смогут нас поймать. Нет, Эрих сказал, что они будут вести переговоры о прекращении огня на основе предыдущей информации. Нехорошо сбегать, когда они находятся в середине переговоров. Да, это война, которую, в конце концов, начали мы. Будет лучше, если мы не проявим слабость. Не так ли? Это также рассматривалось в качестве обращения к королевской власти. Думая о будущем, я не хочу начинать войну, убегать прочь, а затем просить королевскую особу помочь мне. Тогда вы будете бороться с ними, наверное. Было бы здорово, если бы мы смогли их разгромить. Мы не могли использовать наши обычные методы. Наше нестандартное формирование, полностью состоящее из кавалерии, обладало огромной мобильностью и скоростью, но находилась в неблагоприятном положении во время осадной войны. Если мы хотим бороться с преимуществом, нам понадобилось бы совершать атаки ночью, но было бы большой глупостью атаковать прямо в лоб врага, у которого количество, объем, сил в три раза больше, чем у нас. Леопольд, когда, по-твоему, они нападут на нас? В таком состоянии им потребовалось бы время до захода солнца, чтобы установить, организовать их формирование за пределами города. Если у них не хватит смелости стремительно совершить нападение ночью сразу после их прибытия, то они должны будут прийти завтра утром, вместе с восходом солнца. Я тоже так думаю. Они пришли, держа в уме наше небольшое количество солдат. У них нет причин понапрасну задерживаться. Хорошо, мы определились с нашим планом. Утром, когда враг придет к нам, мы широко откроем ворота и нападем на них, пойдем на них. Если мы бросимся на них, прежде чем они смогут сформировать свою ночную формацию, тогда мы сможем их разгромить. Формирование для осадного положения и для ночных боевых действий полностью противоречили друг другу. Если они предполагают, что сражение будет предусматривать стрелы, падающие на них сверху, то развернутые, размещенные, солдаты будут держать свои щиты, пока они продвигаются вперед, и, вероятно, придут к нам с осадным оружием, созданным, установленным, на линии фронта. Воины с длинными копьями, естественные враги кавалерии, станут мишенью для выпущенных стрел в осаде. Они, возможно, не будут использовать их в качестве передового отряда, авангарда. Учитывая боевой, моральный, дух солдат, даже если противник изучает, рассматривает возможность уничтожить ворота, вы можете ожидать, что их немного встряхнут, растолкают, если большая группа кавалерии выскочит перед ними. Леопольд ушел в размышления на некоторое время. Оптимистично говоря, это было бы неплохо, но этого недостаточно. Своей манерой говорить этот парень действительно испытывал пределы моего терпения. Прошу прощения, извините меня, но существует проблема. Ворота этого города узкие, и направление их вторжения, вероятно, будет с западной стороны, поэтому потребуется некоторое время, чтобы укрепить, усилить, там войска, а предоставляя врагу время на ответ, существует опасность того, что все будут побеждены. Это правда, что городские стены были невелики, а ворота недостаточно большие. В лучшем случае, лишь две лошади могли уместиться рядом и пройти там, поэтому заставить пересечь этот промежуток более 1000 кавалеристов являлось трудной задачей. Мы не сможем сделать это вовремя, если это случится как раз перед тем, как враг двинется, но если мы пройдем через ворота как раз вовремя, тогда это даст врагу время, чтобы принять ответные меры. Мы не можем выйти, используя ворота в противоположном направлении, это будет то же самое. Нам потребуется время, чтобы разойтись, рассредоточиться, и у врага будет время организовать свою оборону. Так почему бы не оставить основную идею такой же, применив к ней небольшую хитрость, уловку? «Что ты собираешься делать?» – Леопольд прошептал мне. «О чем он только думает?» «Это большая хитрость. Третье лицо Триенская армия ПОВ. Утро следующего дня. Всем войскам начать продвижение вперед. Поместите большие щиты спереди и защищайте таран. С восходом солнца Триенская армия начала наступление. Даже несмотря на то, что нас было несколько тысяч, город не мог быть полностью окружен. Вначале в наших войсках возник спор о том, следует ли рассредоточить наши силы, но мы пошли по более безопасному и правильному пути сосредоточения наших атак на западных воротах. Те, кто однажды потерпел болезненное поражение, слишком боятся второго поражения. В первую очередь, обе страны не находятся полностью во враждебных отношениях друг с другом, поэтому война с прекращением огня, в качестве предпосылки, создает ситуацию, вещи, довольно ограничительного характера. Для того, чтобы переговоры прошли с успехом, выгодно, мы должны одержать по крайней мере одну победу. Даже если мы позволим Галдонианской армии сбежать, уйти, спастись бегством, это, несомненно, было бы победой, если бы мы смогли вернуть город. Отряд длиннокопейщиков, воинов с длинными копьями, рассредоточьтесь в стороны. Они могут выйти из других ворот, так что не подведите своих стражников. Трудно представить, что они мгновенно выбегут из ворот, которые были заполнены, битком набиты, солдатами спереди. Если бы кавалерия совершила вылазку, то была бы более высокая вероятность того, что они выйдут наружу из других ворот и нападут на наши фланги. Прежде всего, кавалерийские отряды находились в неблагоприятном положении в осаде, поэтому самым правильным решением было бы вывести, выпустить их в ночное сражение. Это то, что именно это, определил командир. Внезапно, большое количество стрел обрушилось поверх Триенской армии, которая продвигалась со своими щитами к месту. Не отпускайте, не выпускайте из рук свои щиты. Если вы не хотите умереть, не останавливайтесь. Стрелы были разбросаны повсюду, поскольку они в основном прошли мимо цели или оказались заблокированы щитами. Единственные, кто потерпели неудачу, были побеждены, были те немногие, кому не повезло. Наши лучники могли моментально открыть ответный огонь, но они не видели никаких признаков врага. Они разве не находятся на вершине стены? Они стреляют через стену. Обычные солдаты смотрели друг на друга с сомнительными выражениями, поскольку атака не пришла с верхней части стены, что являлось главным преимуществом, которое имела оборонительная сторона. В любом случае, наше безоговорочное условие победы – разрушить или ворота, или стены и вторгнуться в город. Остальные ускорили свои шаги, чтобы добраться до ворот, даже если это было бы чуть раньше, быстрее, чем планировалось. До тех пор, пока передовой отряд не дошел до ворот, щиты выстроились в линию перед воротами, и таран вызвался вперед. Городские стены и ворота Валиары, конечно, не были такими уж толстыми, но они также не выглядели чем-то таким, что вы могли бы сломать, разрушить, просто используя свой обычный молоток. Никто не бросает камней, и масло не льется сверху. Даже стрелы выпускаются беспорядочно, наугад. Сейчас солдаты находились напротив ворот, и начали свои поступательные атаки, используя таран. Не похоже, что они собирались отправить свои войска из этих ворот в настоящий момент времени, и не имелось также никаких признаков движения от других ворот. Разве основная сила галдонианской армии уже отступила, удалилась? Если ворота будут разрушены, то внутренняя часть может быть уже опустошена. Когда такая атмосфера начала парить в воздухе, таран достиг ворот. Несколько солдат набрали обороты и врезали им по воротам. Казалось, будто можно было услышать голос или что-то в этом роде. С одного толчка ворота упали с лязгом. Это невозможно. Так или иначе, это были настоящие, реальные ворота. Было похоже на то, что они уже были сняты, вытащены, извлечены заранее. Послышались удивленные голоса, но вскоре их сменили вопли и крики. Причиной послужило вовсе не то, что враг появился, или потому, что обрушился ливень из стрел и масла. Стена, находившаяся прямо перед Триенской армией, стена, которую мы пытались прорвать, пробить, стена, к которой мы даже не прикасались, эта стена обрушилась на головы этих парней. Доспехи и щиты были бесполезны против падающих городских стен, состоявших из огромных валунов. Таран, который врезался в ворота, был раздавлен вместе с солдатами и камнями, беспощадно обрушившимися градом на тех, кто наспех убегал. Падая, эти камни, глыбы, безжалостно делали фарш как из солдат, непосредственно попавших под них, так и из тех, кто был чуть впереди. Обрушение стены началось прямо над воротами и распространилось влево и вправо подобно эффекту домино. Эгирпов, как я и предполагал, это отличный трюк, не так ли? О чем вы говорите, на что вы намекаете? Я имел в виду разговор, который у нас был. Стратегия, которую он выбрал, имела удачу с его стороны и была впечатляюще, эффектно, выполнена, реализована. Со вчерашнего дня, фундамент стен вокруг ворот был соскоблен, и камни были удалены, сняты изнутри, оставив ворота в неустойчивом состоянии. С такими стенами в сочетании с атакой врага, это привело к тому, что бревна во внутренней части стены оказались вытеснены. К слову, дверь была открыта с самого начала. Вдобавок, тормозные части также были удалены, поэтому, даже если бы таран не ударил по воротам, один толчок рукой заставил бы их упасть внутрь. Враг, в конечном счете, пошел на прорыв, и ворота обрушились, рухнули, в идеальное время, поэтому они оказались довольно растеряны, но первоначально планировалось, что это произойдет гораздо раньше. Я боялся, что они не упадут. С учетом сказанного, если бы они стали чрезмерно неустойчивыми и рухнули до того, как пришел бы враг, то это имело бы катастрофические последствия. Конечно же, цель состояла не в том, чтобы нанести ущерб противнику. Глядя на большую картину, имея часть стены, которая даже не была такой уж высокой, обрушение, обвал, на врага вовсе не причинит большого урона. Нашей целью являлось лишь расширить некогда узкие ворота. Когда ворота рухнули, перед нашими глазами образовалось обширное пространство. Кроме того, враг, который толкнул открытые ворота, теперь находился в состоянии хаоса. Это, в самом деле, то, что называется благословением богов. Леопольд, помни Бога, которому ты молился в последний раз, твои молитвы были услышаны. К сожалению, это было в детстве, поэтому я мало что помню об этом, у меня мало воспоминаний об этом. Я указал, направил, своим копьем вперед. Леопольд также вытащил свой меч и встал в позицию, стойку, с мечом над головой. Весь наш отряд уже закончил собираться в боевое построение, формирование. Путь открылся. Все войска, в атаку. Сокрушите, растопчите их. Вскоре после того, как грохот рухнувшей стены угас, звук сменился на боевой клич солдат и звук скачущих лошадей. Перед нами находились растерянные и паникующие триенские солдаты, создававшие переполох, суматоху. Они были словно мишени, установленные только для нас. Перед широким открытым пространством выстроились друг с другом несколько десятков кавалеристов. Большое количество кавалерии перепрыгнуло через трупы и редкие, отдельные, камни, когда они набросились вперед, пошли в атаку. Захватите их. Поскольку само обрушение было небольшим, облако пыли продолжалось недолго. Видимость прояснилась, и лучники сразу же выпустили свои стрелки. В отличие от произвольной стрельбы, которая произошла ранее, на этот раз они безошибочно, точно, стреляли, чтобы убить. Крики резонировали, перекликались, и вражеские солдаты падали с грохочущими звуками. Наряду с этим дождь из стрел успокоился, улегся, и длинные копьеносцы и тяжелая кавалерия, которой руководил Леопольд, пошли в атаку. Звуки криков и подков смешались в этой адской сцене. Копья пронзали спины отступавших врагов, а подковы растаптывали тех, кто упал. Убегавшие, спасавшиеся, солдаты, которые разделялись влево и вправо, имели возможность продлить свои жизни, но позади них, если они вставали, попадались на пути наступавшей армии, их основательно преследовали. Ува-а-а-а. Это какой-то ночной кошмар. Лишь немногие из вражеского передового отряда были раздавлены под разрушившейся стеной. Но те, кто не был разбит, понятия не имели, что происходит. Когда я возглавлял атаку на передовой, каждый раз, когда я размахивал копьем, жизнь врага исчезала. Если лезвие соединялось, они разделялись на две части, пополам. Если же по ним ударяла ручка, они отлетали прочь. Их отшвыривало прочь. Шварц перепрыгнул через огромный камень, опрокинувшийся передо мной, который, возможно, был высотой 2 метра и приземлился на голову копьеносца, который прятался за мной, за моей спиной. Я не помню, на какое количество людей наступал этот конь, но он редко наступал на них, пока они находились в вертикальном, стоячем положении. Вперед! Я поднял возглас над сокрушенным, раздавленным вражеским солдатом. Мои подчиненные продолжали кричать свои боевые кличи, пока враги в страхе спасались бегством. Длинные копьеносцы с обеих сторон. Они приближаются к нам. Селия, которая бежала рядом со мной, прежде чем я осознал это, закричала. Я понял, они опасались, что мы выйдем из других ворот, и разместили этих парней слева и справа, в стороне от штаба управления. В настоящее время последняя надежда на защиту их штаба сейчас находилась вне их досягаемости. Длинные копьеносцы являлись мощными соперниками, но их же длинное оружие станет препятствием, когда они попытаются ускорить свое движение. Они не способны к перемещению, передвижению, когда происходит внезапное изменение ситуации. Запускайте стрелы, когда будете проходить через них. Глава 75.2. Кавалерия лучников выпустили свои стрелы в сторону, пока взволнованные солдаты пытались убежать обратно в свой штаб. Их формирование, построение, мгновенно разрушилось, и они перестали двигаться. Этого достаточно. Эти ребята больше не смогут помешать нам атаковать их штаб. Последний барьер, который защищал их штаб, вражеские лучники, стоявшие у нас на пути, но лучники не важны в осаде. Другими словами, они были оставлены большинством войск, которые двинулись на ворота и служили арьергардом, тылом, которые были повержены мгновенно. Не ломайте строй, их стрелы ничего не значат. Стрелы обрушились на нас, и легкобронированный лучник-кавалерист, который получил удар, упал. Впрочем, количество солдат, которые упали, было неимоверно мало, и было уже слишком поздно. Лучники без длинных копьеносцев, оберегающих их, бессильны против кавалерии. Лошади в мгновение ока сокращали свое расстояние до лучников, и у них оставалось только один или два шанса в лучшем случае выпустить свои стрелы. И когда расстояние приблизилось, я замахнулся, ударил своим огромным копьем, и сразу несколько лучников улетело, нескольких лучников сдуло, в то время как слегка опоздавшая кавалерия лучников бросилась в бой с обнаженными мечами. Самой высокой точкой реализации этих парней являются их умения стрельбы из лука, но их владение мечом верхом на лошадях также было на достойном уровне. По отношению к лучникам, которые позволили нам приблизиться, не имело никакого значения, если они отставали. Посягнув настолько близко к лучникам, они становились всего лишь жертвами кровавой резни. Как только мы проникли в ряды лучников, внешность, вид, лиц врага изменилась. Однотонное черное и коричневое лицо было украшено яркими цветами, красным, белым, желтым и синим. Это похоже на штаб. Я пронзил своим копьем изумительно украшенного копьеносца. Агия! Крики, которые он издавал, также немного отличались. «Давайте искать вражеского командира». Селия бросила нож в рыцаря, который пошел в атаку со своим копьем, и он упал с лошади. Он выкрикнул что-то, что звучало как трус, но когда это было направлено на Селию вместо меня, я понял, что это был за человек. Это привело меня в плохое настроение, поэтому я заставил Шварца наступить на него. «Ну что ж, теперь мы ищем командира, но как в такой ситуации поведет себя командир?» «Храбрый полководец». Военачальник вдохновит своих союзников и попытается вернуться, восстановиться. Если он безрассудно смелый, то он придет, чтобы вызвать меня на дуэль. Если же он труслив, он оставит своих союзников и сбежит. Но чаще всего попадаются командующие дворяне, относящиеся к последнему типу. Ну, я думал, что дело так и будет обстоять. На небольшом расстоянии от поля сражения, другими словами, прямо за нами по прямой линии была видна убегающая прочь группа кавалеристов. Тот, на ком была одета красивая, шикарная причудливая броня, должен был быть либо командиром, либо высокопоставленным офицером. Если бы вы собрались бросить своих соратников и сбежать, было бы безопаснее, если бы вы просто сдались, сложили оружие, и я думаю, что это не было бы настолько неприглядно, непривлекательно. Пипи, да. Пипи направила стрелу прямо вверх и выпустила ее. Высокочастотный звук масштабирования, трансфокации, исходил из обработанной стрелы, и все находившиеся неподалеку подчиненные проследили взглядом расстояние с того места, откуда исходил звук, до области, где я был. Я направил свое копье в ту сторону, где находилась убегавшая, спасавшаяся, кавалерия. «Сделайте это». Внезапно более сотни стрел обрушилось на спасавшийся отряд. И все они были сброшены со своих лошадей. Несколько часов спустя. «Что ж, это ты, командир?» Я смотрел на бородатого, важного мужчину среднего возраста человека с другого конца стола. Голова мужчины была обмотана повязкой, бинтом, но у него не было серьезного ранения. По-видимому, он порезался после того, как его лошадь швырнула, сбросила его на землю по причине того, что ее ранили стрелой в зад. «Я не узнаю, если ты продолжишь молчать. Если ты хочешь надлежащее, соответствующее лечение, то тебе придется по своей воле, самостоятельно, все рассказать». Я говорил так, но я уже слышал от других, что он являлся командиром. Я просто хотел услышать это из его уст, чтобы подтвердить то, о чем я уже был осведомлен. «Это правда, все верно. Я стремлюсь, хочу, прошу, чтобы ко мне относились с честью как к военнопленному». «Безусловно, граф». Я оставил мужчину пораженным тем фактом, что я знал о его положении, когда выходил из комнаты. «Относитесь к нему вежливо». Вся моя забота о нем заключалась в этих словах, сказанных одному из солдат. Я не испытывал особого уважения к тому человеку, который кинул, бросил, своих солдат, чтобы сбежать. Я также не хотел, чтобы он меня уважал. «Как все прошло?» «Ничего особенного. Он просто первый этап, первая ступень. Он, скорее всего, будет находиться здесь под арестом до прекращения огня. Это не повредит». Когда Селия подошла ко мне после того, как я вышел из комнаты, я погладил ее по голове, пока говорил. Едва только стрелы сбросили отряд всадников убегавшей кавалерии, битва была закончена. В большинстве случаев, когда штаб пал в бою, попадал в плен, и командир был побежден, сражение завершалось. Большинство из тех, кто сопровождал этого парня, либо погиб мгновенно, либо получил смертельные ранения и был прикончен, но этот парень по какой-то причине оказался неповрежденным. После того, как это дело было решено, не было смысла преследовать отступавших солдат, поэтому мы позволили им убежать, а что касается тех, кто сдался, мы их разоружили и загнали в палатку, которую мы же установили. Большинство триенских солдат были измождены, изнурены, поэтому мы не могли оставить их одних, так что я назначил некоторых солдат для осуществления дозора на всякий случай. Я бы предпочел, чтобы они просто сбежали все вместе, это бы все упростило. Я сказал дозорному, что если они тайком сбегут, чтобы их не преследовали. Какая прекрасная победа! Но городская стена рухнула. Все верно, наружные городские стены рухнули от основания, поэтому мы не сможем их восстановить. Но они обрушились наружу, и поэтому не принесли никакого ущерба городу, и мы изначально планировали уйти, так что это не имеет значения. Они могли бы стать развалинами, руинами, следов сражения или что-то в этом роде. Силья также хорошо справилась. Да, когда я гладил ее голову, она счастливо, с радостью, обняла меня. Моя рука двигалась от ее головы к ее лицу, а также от ее груди к ее промежности. По поводу будущего. «Привет, Хаэм», Леопольд позвал меня сзади. Силья выпрыгнула, выскочила и угрожала таким образом, что, казалось, будто ее волосы встали дыбом, но Леопольд даже не удостоил ее взглядом. «Я думаю, что мы должны подготовиться, должны быть готовы к планомерному отступлению так, чтобы мы смогли осуществить его. У нас получилось осуществить его, когда режим прекращения огня вступит в силу. Как мы видели, Триенская армия – это гибридная армия, состоящая из королевской армии и войска феодальных дворян. С первого взгляда, им понадобились все, чтобы они смогли только вытеснить эти войска, так что в течение некоторого времени от них не стоит ждать другого нападения. Хоть даже, я и ожидаю, что больше не будет никаких битв, поскольку режим прекращения огня вступит в силу. Ты прав. Подготовь все, как мы планировали в начале. Ты ответственен за исполнение этого поручения. Я поручаю это тебе, чтобы ты разобрался со всеми нюансами. Я рассчитываю на тебя. Разберись со всеми деталями. Я понял. В таком случае я вас покину. Я удаляюсь. Леопольд ушел. Несмотря на то, что наш разговор состоялся сразу после окончания битвы, этот парень оставался довольно занятым. Был весьма занят. Как только он ушел, Силья снова прижалась ко мне. Меня снова позвал голос. Когда я повернулся, то увидел женщину-солдата из отряда кавалерии лучников. Горный народ первоначально привел, взял женщин на битву. Но их умения, навыки, ни в чем не уступали навыкам, что были у мужчин. В сегодняшнем сражении я свалила, сбила, 8 человек. Я хочу получить награду. Это будет после того, как мы возвратимся. Я оценю полезность, значимость, после того, как удостоверюсь, реальны ли ваши заслуги. Похоже, что недовольство накопилось из-за того, что я беспорядочно раздавал награды. Однако женщина не двинулась с места. То, что мне нужно, это не деньги. Я хочу семя командира, вождя. В этом году мне будет 20 лет, поэтому я хочу родить сильных, здоровых детей. Что? Силья выразила удивление, и я тоже поднял глаза. Посмотрел наверх. Телосложение женщины было весьма большое, но у нее отсутствовала грудь. Но, в действительности, это было не так уж плохо для нас обоих, выпустить наши сексуальные неудовлетворенности, снять сексуальное возбуждение, после битвы. Я стоял перед, напротив, женщиной и решительно, насильственно, завладел ее губами. Вместо того, чтобы быть вознаграждением, это может быть болезненно. «Ты знаешь, это прекрасно, ничего страшного, это тоже награда». Я подхватил, забрал женщину и отнес ее в случайную комнату, бросив на диван. «Сними с себя все». «Да». Женщина отбросила свою одежду без колебаний. Она, кажется, не вкладывала в это много энергии, поэтому мое озорное, шаловливое, сердце невольно расцвело. «Раздвинь ноги». «Да». Ее ноги широко раскрылись, и ее промежность оказалась обнажена. Имелся... Чувствовался запах пота, который накопился, собрался, сразу же после сражения. Тем не менее, она не была смущена. «Раскрой, раздвинь свою вагину и покажи мне ее внутри». Вот так, своими пальцами она раздвинула ее так, что она оказалась распахнутой. У нее был приятный розовый цвет, но смущение, которое я ожидал, не было видно. Похоже, горный народ верил, что зачатие ребенка было чем-то нормальным, естественным, и не чувствовали стеснения касательно этого. Я сдался, уступил, и также снял одежду. Во мне также была накоплена неудовлетворенность после боя, поэтому у меня на самом деле не было роскоши, поэтому у меня не было большого удовольствия, дурачиться, валять дурака. Я снял с себя все и уже собирался войти в нее, когда я повернулся лицом к кровати, но женщина зажала рот руками и покраснела. «Что? Чите-чите что? Что случилось? Что не так, в чем дело?» Я взглянул на свое тело, но не обнаружил там ничего особенного. «Только не говорите мне, что она смутилась, застеснялась, в этот момент моего эрегированного члена. Какой большой! Подумать только, что он такой большой!» Да, а, потрясающе. Он более чем в два раза больше того, что мне показывал мой брат. Потрясающе. Это так удивительно. Он такой замечательный, командир, вождь. Казалось, будто ее прежнее отношение было ложью. Она придвинулась как можно ближе к моей промежности. Затем она взялась за мой член обеими руками с чрезвычайно заинтересованным лицом и стала поглаживать его. Увидев, что я понял, осознал ее удивление, она откашлялась, чтобы прийти в себя и вернулась к своему обычному тону. Для мужчины с таким большим орудием имеет место. Разве ваша одежда не порвется, если вы будете носить ее, пока эта штука находится в стоячем положении? Он не разрывает мою одежду, но его легко различить, заметить, когда я возбужден, независимо от того, какую одежду я ношу, поэтому это создает свои собственные трудности. Тебе действительно так интересен, любопытен, настолько большой член? Да, я слышал от моего брата, что мужчина, являющийся обладателем большого члена, также обладает огромным потенциалом, способностями. 1. Поскольку у командира, вождя, такое огромное орудие, он, наверное, должен быть величайший человек на земле. Это какое-то суеверие горного народа, которое способно рассказать о способностях, потенциале, человека по размеру его члена. Это что-то, что характерно, широко распространено, среди ваших парней. Нет, мой брат рассказал мне об этом. В конце концов, мой брат хорошо осведомлен, имеет представление об этом. Судя по всему, она немного обожала своего брата. Он также рассказал мне еще много вещей, касающихся мужчин. У меня плохое предчувствие, не нравится мне это все. Он также научил меня методу ухода за членом на случай, если я выйду замуж в будущем. Вы делаете подобно этому, верно? Она схватила, взяла мой член обеими руками, пустила на него слюни и начала медленно потирать, поглаживать его. Мой брат учил меня этому ежедневно в надежде, что я стану прекрасной женой. Я больше ничего не скажу. Твой брат незаметно, осторожно, забавлялся, играл с тобой. Ну же, я уже готова, поэтому я хочу, чтобы вы закачали свое семя в меня. Вам не нужно сдерживаться, поскольку мой брат заблаговременно порвал мою девственную плеву своим членом, поэтому я не буду тревожиться позже, когда стану женой. Таким образом, я не буду ощущать боль во время важных моментов. Сохраняя молчание, я раскрыл ее отверстие и продвинул, протолкнул себя внутрь. Дыра, которую натренировал ее брат, была узкой, но хорошо развитой. А-а-а, как я и предполагала, он большой. А-а-а, это больно, но мне это нравится, это так приятно. Я должен извиниться перед ее братом, поскольку я немного растянул отверстие младшей сестры, не говоря уже о том, что она может вернуться к нему в качестве беременной женщины. Ребенок, дай мне сильного, здорового ребенка, дай мне свое семя. Существовали и другие факторы, но то, что она умоляла меня о беременности, в то время как я находился в середине проникновения в нее, это являлось хорошим чувством. Поскольку она первая женщина, которую я обнимал, я немного сдерживался, когда двигал бедрами, чтобы не сломать ее. Мне было немного одиноко от того, что у нее отсутствовала большая грудь, потому что, когда я попытался уткнуться в нее своим лицом, я ударил ее по ребрам. Я чувствую себя странно, будто что-то приближается. Она дернулась и откинула голову назад. Ее брат, похоже, сделал ее крайне чувствительной. «Эй, ты оставишь след, сделаешь отметку». Девушка ощущала агонизирующее, мучительное удовольствие и довольно сильно кусала собственную руку. «Если ты собираешься кусаться, то кусай меня. Прошу прощения, тогда не возражайте, если я это сделаю». Затем женщина укусила меня у основания моей шеи взамен плеча. Есть некоторые, кто кусают жизненно важные области, поэтому я попытался остановить ее, но ощущение ее зубов, погружающихся в мой затылок, загривок, вернуло мне ностальгические воспоминания обратно в голову. Моя любимая Люси улыбается, когда дразнит меня, целует меня, а затем пронзает меня клыками, чтобы сосать мою кровь. Удовольствие, которое проходит через меня в тот момент, когда я чувствую ее дыхание на своей коже и колкое, жгучее ощущение ее зубов, впивающихся в мое тело. Ах, уваааа, что происходит? Мой член, будучи внутри девушки, пульсировал и, казалось, раздувался, разбухал. Это было удовольствие, которое я даже не мог контролировать, поэтому я не представлял, насколько оно будет большим. Я собирался вытащить свой член из кричащей женщины, но он разбух, увеличился, настолько сильно, что конец, наконечник, оказался пойманным внутри нее. Ах, можно было подумать, что мой набухший, набухающий, член разрывал ее внутренности, девушка агонизировала, пока, наконец, не потеряла сознание. Моча медленно вытекала из нее. Я также почувствовал внезапный поток удовольствия, поскольку я не мог больше сдерживаться. Я сильно сжал, ущипнул ее груди, которых она не имела, и яростно удерживал их. Уа-а-а. Из меня вышел невообразимый стон. Затем моя сперма выплеснулась, распылилась, заставив меня подумать на мгновение, что это была вытекшая моча. Уа-а-а. Мой член пульсировал в ритме, что позволяло увидеть движение ее живота, и звук выстрела моего семени также был отчетливо слышен. Живот девушки быстро накачался, надулся, но она все еще не прекращала выплескиваться. Я принудительно вытащил, извлек, член из ослабленной, взрыхленной, дырки после того, как она потеряла сознание, но мое семя все еще выходило наружу, разбрызгивая липкую сперму по всему телу упавшей в обморок девушки. Как только моя эякуляция остановилась, мой член уменьшился, сжался. Похоже, что из меня вышло почти все после одного семиизвержения. Это был выброс, освобождение, с неплохим импульсом, поэтому я ощущал тупую боль в моих яйцах. Девушка пропускала, сливала, мое семя на диван почти так же, как если бы оно выделялось из ее промежности. Что это было, черт возьми? Я еще раз окинул взглядом, спящую на диване девушку, но все же нельзя было сказать, что она была особенно красивой, и ее сиськи не были большими. Ее техника не была какой-то особенной, скорее ее умения даже не приближались к ногам Мелиссы, и рядом не стояли с навыками Мелиссы. Я думаю, что это должно быть. Я потер затылок. Игривый укус этой девушки, должно быть, случайно, но четко попал в то место, из которого Люси сосала мою кровь. В то время, после того, как я потерял девственность, когда мой сексуальный аппетит, половое влечение, все еще рос, сосание крови Люси и богатый секс, который я имел с ней, было лучшим удовольствием. Судя по всему, укус затылка оживил то воспоминание, которое было вырезано в моей душе. Я невольно обнаружил сексуальный фетиш. Я смеялся над собой, когда укрывал девушку одеялом. С таким количеством семени она должна быть способна зачать ребенка. После такого огромного выпуска, освобождения, моя похоть также успокоилась. Я также проголодался, поэтому мне нужно будет принять ванну и что-нибудь поесть. Пов от третьего лица. Девушка наблюдала, как уходил мужчина, Селия неожиданно высунула голову. Человек, которого она любила, привел другую женщину с собой в комнату, поэтому она незаметно заглянула, подсмотрела за ними, когда обижалась, дулась. Если бы была возможность, она тоже бы присоединилась к ним, но не было никаких возможностей, вакансий. Впрочем, это принесло гораздо больший результат. Эрогенная зона Эгир сама исходит, берется от зубов, поражающих, кусающих его затылок. Ее любимый мужчина уже обладал несколькими женщинами, окружавшими его. У него также уже была законная жена и наложницы. Но никто из них не должен знать об этой информации. Острые глаза этой девушки отчетливо видели, куда именно впились зубы, и это было той вещью, которую она хотела забыть. После такой мощной эякуляции, член, который был вытащен, казался невероятно большим, даже для Селии, которая уже хорошо была знакома с его членом. Селия, которая всегда вела себя, действовала, сурово у всех на глазах, перед всеми, кроме любимого человека, расслабила брови и губы. Это был секрет, только между ними двумя не было ничего более приятного, чем знать это. Эгир Хардлет, 20 лет, режим военного времени. Отряд. Восточная независимая армия. 480 человек. Кавалерия. 480 человек. Обычная частная армия. 190 человек. Кавалерия. 190 человек. Кавалерия лучников. 980 человек. Кавалерия. 980 человек. Общее количество. 1650 человек. Подчиненные. Леопольд, вице-командующий независимой армией, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, обычный командир частной армии, Пипи, передача обязанностей. Текущее местоположение. Королевство Трея, бывший Аркленд, центральный район, город Валера. Достижения. Побеждено 5000 человек королевской армии Треи, пало несколько городов и деревень, Пал центр главного района города Валиара, полное уничтожение обороны Валиары гибридной армии Трии. Примечание. 1. Он может многого добиться в жизни, на работе, в обществе и т.д., и у него большое сердце, что означает, что он не злится по пустякам, и т.д. Глав 76.1. Эгир Пов. Это больно. Мой живот сейчас словно лопнет. Все нормально, женщина создана для чего-то подобного. Не беспокойся об этом и раздвинь, раскинь ноги. Я, наконец, вошел в женщину, с которой я уже был в одном шаге от половой связи и которая прежде плакала. Признак ее девственности уже был разорван, и кровь запятнала, испачкала, простыни. Похоже, что она приходилась второй дочерью в купеческой семье в Трисне и ушла работать на дворянина, который получил территорию в Валиаре. Видимо, она была послана для углубления отношений между двумя семьями. Поцелуй. Ининха. Она была женщиной, которая раньше убегала, но я в очередной раз старательно убедил ее, хотя она, по-видимому, чувствовала боль от потери девственности, у нее внутри было весьма много складок, и они обладали весьма волнистой поверхностью, у нее была прекрасная дырочка. Она выглядела застенчивой, но черты ее лица были славными, хорошими, более того, если бы она хорошо обучалась, прошла хорошую подготовку, она могла бы легко стать очаровательной женщиной. Удивительный поцелуй. Она, судя по всему, была неосведомленной в вопросах половой жизни, поэтому просто от того, что я засунул свой язык в ее рот, пока я ее целовал, кровь хлынула, устремилась к ее лицу. Я двигал бедрами, щекотал ее бока и игриво тыкал живот. Кья, не ид, это щекотно. Женщина извивала свое тело и смеялась, пока мой член все еще находился внутри нее. По-видимому, она отвлеклась от боли, связанной с ее дефлорацией, а также от своего волнения, нервозности. Если вы плохо отнесетесь к ее девственности, тогда она будет думать, что мужчины – страшные существа. Это обязанность, долг, мужчины научить ее радостям, утехам, полового акта во время, в период, ее первого раза с тем, чтобы ей не становилось страшно в дальнейшем, впоследствии. Если я чересчур задержусь, она может снова почувствовать боль. Считая, что я скоро должен кончить, я зафиксировал свое тело в ее теле и усилил встряхивание, покачивание своих бедер. Ах, женщина, по-видимому, понимала, что я пытаюсь сделать, поэтому она закрыла глаза и собралась с духом. Она некоторое время терпела боль, и когда я приблизился к своей кульминации, я прижался лицом к ее груди и засунул свой пенис глубоко в ее нутро, недра внутренности. Гу, геа, она течет внутри меня. Потряхивая, покачивая талией, я продолжал выстреливать второй и третий раз, после чего я перестал совершать движения членом и вытащил его. Это было хорошо, да. Мелисса когда-то давно сказала мне, что произнести простое слово, поговорить, после того, как действие было сделано, значит очень много, дорогого стоит, для девушки. Женщина закрыла глаза с улыбкой на лице, а затем с любопытством посмотрела на сперму, вытекавшую из ее раздвинутых ног. Ты, должно быть, устала, не так ли? Я не возражаю, совсем не против, если ты просто так отдохнешь, полежишь, в постели. Это была комната в поместье, конфискованная у бывшего дворянина, подготовленная мной заблаговременно, поэтому никто не будет ей мешать. Для нее было бы неплохо некоторое время подумать о затянувшемся, сохранившемся, воспоминании касательно ее потери. Подумав о том, что я мог бы принести немного воды, чтобы попить, я вышел из комнаты, и Селия стояла напротив, перед, двери. Что случилось? Ты хотела заглянуть, подсмотреть? Это не так. Пришел отчет, донесение, но поскольку он не требовал безотлагательных действий, я подождала, пока вы не закончите. Она выглядела, казалось, весьма спокойной. В прошлом она бы просто придумала какую-то причину, чтобы ворваться и начать угрожать девушке. Это отчет о конфискованных товарах. Захваченные предметы были погружены и успешно продвигаются вперед. Это напрямую от Леопольда? Да. Что-то не так? Нет, все в порядке. После победы над врагами, которые пришли к Валиаре, в окрестностях больше не существовало врагов. Хотя с учетом сказанного, это не означало, что мы могли бы пойти и разграбить близлежащие деревни, если мы рассматриваем, принимаем во внимание, переговоры о прекращении огня. Пока король не придет к решению, нам нечего не остается делать, мы ограничены в своих действиях. Что мы будем делать со стеной? Я думаю, что ее обрушение может оставить нас излишне беззащитными, поэтому может нас стоит заставить людей немного восстановить ее.